Линь Дун слегка кивнул. Учитывая статус Линь Лантяня, Ван Яня и остальных, обычные духовные сокровища среднего класса не заставят их остановиться. Ведь в более глубокой части гробницы могут быть более ценные сокровища. Мы планируем отдохнуть перед походом дальше. Что насчет тебя? Хочешь отправиться с нами? Господин Тао усмехнулся и спросил. Услышав его слова, Линь Дун взглянул на этот большой зал. Так как сражение окончилось, многие уже мчались в более глубокую часть гробницы. Кроме того, те, кто прибыл после битвы, жалели, что не успели. Так как они не получили никакие награды, они решили продолжить путь. Таким образом, без малейших колебаний, они отправились вглубь. Это место стало обычным тоннелем, чтобы пройти. Я пойду осмотрюсь, если не смогу найти что-нибудь, то брошу это дело. Усмехнулся Линь Дун. Несмотря на то, что он уже получил неплохой урожай, ему еще надо найти драконью слюну невероятной инь. Это была одна из целей этой поездки. Если он не сможет ее найти, ситуация с Цинтань будет крайне опасной. Поэтому он не мог отступить. Что касается нахождения в группе с Линькой и остальными, Линь Дун не очень хотел. Возможно, он мог доверять господину Тао и Линьке, но путешествовать с Линьчинем и остальными, а особенно с Линь Фэном, Линь Дун не собирался. На самом деле, Линь Фэн намеренно сказал те слова, чтобы спровоцировать атаку Ван Паня. С этими мыслями, Линь Дун спокойно посмотрел на Линь Фэна, который был позади господина Тао, и убийственное намерение появилось в глубине его глаз. Линь Фэн, кажется, понял это, и его лицо стало жестким, и его тело сжалось, пытаясь спрятаться за господином Тао. Линька была достаточно умна, и, видя выражение Линь Дуна, она понимала, что он ненавидит Линь Фэна и остальных. Поэтому она могла только тихо вздохнуть и сказать: «Так как ты решил, то иди вперед, только будь осторожен». Линь Дун слегка улыбнулся и кивнул головой. Он сцепил руки перед господином Тао и Линь Кэ, после чего свистнул. Огонек быстро приблизился к нему, и Линь Дун запрыгнул на его спину. Они превратились в шторм и бросились к проходу, ведущему в глубину гробницы. «Этот пацан становится все более высокомерным», — насмехался Линь Фэн. «Заткнись». Услышав его слова, Линь Кэ внезапно повернула голову и строго сказала. Принимая во внимание силу Линь Дуна, он определенно добьется многого в сборе клана через 2 года. В то же время, его перспективы будут безграничными. Ты действительно напросишься на неприятности, если будешь снова провоцировать его. После ругани Линь Кэ, выражение Линь Фэна чередовалось между зеленым и белым. Однако из-за личности и силы Линь Кэ, он не смел спорить и обиженно закрыл рот. Линь Дун ничего не знал о нагоняе, который устроила Линь Кэ. После того, как он вошел в проход, перед ним предстало огромное пространство. Эта огромная площадь была заполнена многочисленными гигантскими деревянными столбами, которые, казалось, поднимались к небесам. Они стояли близко друг к другу, создавая многочисленные дорожки, которые изгибались и извивались. Никто не знал, куда ведут эти пути. Линь Дун был озадачен этим изменением в декорации. Когда он сделал 2 шага вперед, он обнаружил, что были какие-то черные, похожие на конечности, объекты на земле. Он взял одну конечность и осмотрел ее. Она была похожа на конечность человека, однако она была черной и тяжелой. По-видимому, она была отлита из высококачественного металла, и на поверхности конечности были какие-то странные символы. Это символьная марионетка. Некоторые практики создают их для развлечения. Они могут быть использованы для охраны дома. Голос маленького куницы прозвучал в голове Линь Дуна. Символьная марионетка, — пробормотал Линь Дун. Проще говоря, есть 3 уровня символьных марионеток: верхний, средний и нижний. Однако, сломанная конечность этой символьной марионетки даже не нижнего уровня, и ее можно назвать дефектным продуктом. Кроме того, говорят, что есть символьные марионетки, которые находятся над верхним классом, но я мало знаю о них. За пределами Великой Империи Янь есть некоторые большие секты, которые специализируются на сражениях символьными марионетками. Они довольно страшные. Однажды я видел, как практика стадии нирваны разрывают 2 такими символьными марионетками. Разрывают практика стадии нирваны. Услышав эти слова, мозг Линь Дуна оказался перегружен. Как символьная марионетка может быть такой ужасающей? Она даже может убить практика стадии нирваны. Линь Дун размышлял над этим некоторое время, но все еще не мог представить, насколько страшная эта символьная марионетка. Он мог только горько рассмеяться и покачать головой. Мир за пределами Великой Империи Янь был действительно странным и удивительным. Если хочешь посмотреть на эликсиры, иди налево. Оттуда исходят некоторые волны эликсиров. Маленький Куница был не очень заинтересован в символьных марионетках и указал путь. Хорошо. Линь Дун кивнул головой и похлопал огонька, после чего тот бросился вперед, как призрак. Стремительно проносясь между своеобразными деревянными столбами, Линь Дун нашел довольно много сломанных символьных марионеток. Кроме того, были также следы борьбы, которые свидетельствовали о том, что кто-то сражался с символьными марионетками здесь. Продвигаясь, Линь Дун столкнулся с несколькими символьными марионетками, однако, когда он увидел этих раздражающе медленных и жестких ребят, он понял, почему так много сломанных конечностей. Эти символьные марионетки были слишком ветхими, и казалось, они использовались для практики. Уничтожив несколько марионеток, Линь Дун потерял интерес, и, похлопав огонька, они ускорились. Однако, хоть они и двигались на полной скорости более 10 минут, не было выхода перед их глазами. Здесь что-то не так, эта ситуация продолжалась еще несколько минут, прежде чем Линь Дун остановил огонька. Выражение его лица было серьезным, кажется, они ходили кругами. Более того, по пути они никого не встретили, и не было никаких признаков борьбы. Линь Дун считал, что они тут одни. Это похоже на какое-то образование. Маленький Куница также почувствовал неладное. Он появился на плече Линь Дуна и осмотрел окрестности, после чего беспомощно сказал: «Действительно хлопотно, я ненавижу эти раздражающие образования больше всего. Что будем делать?» Линь Дун почесал голову. Они не могли больше так продолжать, верно? Рано или поздно они бы умерли от усталости. Дай мне некоторое время исследовать образование. Хотя я и не искусен в них, эти образования деревянных столбов не должны быть слишком сложными. Маленький Куница помахал когтями, после чего закрыл глаза. Пройди 300 шагов вперед. Сканирование длилось мгновение, после чего маленький Куница указал когтем вперед. Услышав это, Линь Дун был настроен скептически, когда сделал 300 шагов вперед. Обнаружив, что выхода все еще нет, он развел руками и спросил: «Что теперь?» «Не смотри вперед, используй руку, и нажми на восьмой деревянный столб слева», — ответил маленький Куница. Ох, Линь Дун был ошеломлен. Затем, вспышка понимания пронеслась в его голове. Оказывается, истинная дорога не впереди, а сбоку. Путь ранее был не более чем отвлечением. Когда он вспомнил, что на самом деле шел по этому путь столько времени, Линь Дун закатил глаза. Он прижал ладонь к восьмому деревянному столбу. Грохот. Деревянный столб перед ним вдруг сдвинулся, и открылся путь. Такой гениальный механизм. Линь Дун мысленно похвалил и пошел вперед. Многие деревянные столбы еще не сформировали стены, однако, после прошлого опыта, Линь Дун больше не паниковал. После открытия нескольких путей, просторная область появилась перед его глазами. Увидев, что они, наконец, покинули образование деревянных столбов, Линь Дун облегченно вздохнул. Он шел вперед и молчал. Затем он обнаружил довольно много символьных марионеток, аккуратно выстроенных в этой области. Их количество превысило сотню. Для таких бесполезных символьных марионеток, независимо от того, сколько их будет, они будут просто декорациями. Линь Дун посмотрел на них и покачал головой. Однако, когда он улыбнулся и собирался войти в область, раздался голос маленького Куницы. «Глупый сопляк, эти символьные марионетки все нижнего уровня. Их индивидуальная сила не проигрывает совершенной стадии Юаньден». Тело Линь Дуна сразу замерло, и его волосы встали дыбом. Символьная марионетка стадии Юаньден, их даже более сотни, боже мой, какого черта. Волосы Линь Дуна стояли дыбом, когда он медленно опустил ногу и тихо смотрел на область. Глава 175. Символьная марионетка среднего уровня. Более 100 символьных марионеток, сравнимых с совершенной стадией Юаньден, как это понимать? Если они все атакуют, даже практик создания формы будет вынужден временно отступить, верно? Таким образом, когда Линь Дун услышал слова маленького Куницы, он собирался сбежать. Несмотря на то, что он достаточно уверен в себе, он не был слепо высокомерен. С его текущей силой он может победить практика совершенной стадии Юаньден, но чтобы победить более 100, это может случиться только в мечтах. Чего ты боишься? Хотя эти символьные марионетки имеют силу совершенной стадии Юаньден, они все сломаны, — усмехнулся маленький Куница. Сломаны? Линь Дун опешил и внимательнее посмотрел на эти марионетки. Он обнаружил, что в них не было ни малейшей энергии. Они совершенно не двигались, и казались металлическими столбами. Символы на этих марионетках уже ослабли, и они в основном бесполезны. Хотя они и выглядят страшно, они просто куча металла. Пошли. Услышав это, Линь Дун облегченно вздохнул и медленно пошел в область, заполненную символьными марионетками. Тем не менее, несмотря на слова маленького куницы, он все еще был очень осторожен. Он схватил древнюю алебарду, и она мерцала темно-красным светом в его руках. Держа алебарду, сердце Линь Дуна немного успокоилось. Не было никакого шума в этой тихой области, и только раздавались мягкие шаги Линь Дуна, когда он проходил мимо марионеток. Смотря на металлические глыбы, он чувствовал небольшой страх в своем сердце. Если эти глыбы внезапно оживут, это будет трагедией для него. К счастью, этот трагический сценарий не произошел. Хотя маленький куница любил обескураживать его, его словам можно было доверять. Свирепо выглядящая армия символьных марионеток не двигалась, и, в конце концов, Линь Дун успешно прошел эту область. Когда он достиг другого конца, он выпустил мягкий вздох облегчения. Он поднял голову, и посмотрел вперед, и почувствовал сильный лекарственный запах. Перед Линь Дуном было озеро с водой, и такое ясное, что можно было увидеть дно. В центре озера был крошечный пруд, который был построен с использованием нефрита. Довольно много эликсиров росло в крошечном пруду, и на взгляд, они все были качественными. Увидев это, восторг появился в глазах Линь Дуна. Он помчался к краю пруда, одновременно сканируя область, после чего сосредоточился на черном эликсире. Этот эликсир был похож на скрученную крошечную змею, и испускал чрезвычайно мощную инь-энергию, в результате чего, слой холодной ци покрывал окружающую воду. Довольно необычное зрелище. Драконья слюна невероятная инь. Когда он смотрел на этот черный эликсир, волнение возникло в сердце Линь Дуна. Он искал его, и, наконец, нашел. Линь Дун выпустил нить ментальной энергии, и осторожно срезал эликсир. После чего, он очень аккуратно поместил его в нефритовую коробку, которую подготовил заранее. После получения драконьей слюны невероятной инь, Линь Дун почувствовал, как груз упал с его плеч. Только теперь, у него было настроение осмотреть другие эликсиры. Ранг этих эликсиров был не низким. Линь Дун потратил много усилий, прежде чем едва смог получить эликсир 6 го-ранга в городе Янь. Однако, здесь их было, по крайней мере, 10. Кроме того, были следы чрезвычайно мощной энергии в центре пруда. Однако, после обнаружения срезанного стебля, было ясно, что кто-то уже забрал эликсир. Увидев, что лучший эликсир забрали, Линь Дун беспомощно покачал головой. Это, вероятно, сделали Линь Лантянь и остальные. Эликсир, который мог их заставить остановиться, определенно был необычным. К счастью, драконью слюну невероятно им не забрали. Эликсиры 6 го-ранга тоже неплохи. Линь Дун мысленно себя утешал, после чего собрал каждый эликсир внутри пруда, независимо от их ранга. Таким образом, несколько минут спустя, первоначально пышный пруд стал довольно пустым. Только слегка зеленый водоем излучал слабый лекарственный аромат. Никто не мог винить Линь Дуна в жадности. В конце концов, у него не было огромных ресурсов, которые имели Линь Лантянь, Ван Янь и другие. Он полностью зависел от себя, чтобы получить силу, и хотя остальные не взглянули бы на эти эликсиры, для Линь Дуна они были все еще довольно драгоценными. Фух. После сбора последнего эликсира, Линь Дун выпустил длинный вздох. Он поднял голову и посмотрел на каменную дверь, которая уже была разбитой, и почувствовал, что Линь Лантянь и остальные уже довольно далеко впереди. Это место было все-таки внутренней частью гробницы. Я действительно хочу выяснить, какие сокровища находятся внутри. Взгляд Линь Дуна слегка мерцал, но он не сразу ушел. Возможно, он не может соперничать за сокровища с экспертами, как Линь Лантянь и другие, но он действительно хотел знать, что им удастся получить. Подожди минутку. Тем не менее, когда Линь Дун собирался идти вперед, внезапно появился маленький куница. Его взгляд не был направлен вперед, вместо этого, он смотрел на пустой пруд. Что такое? Линь Дун был озадачен. Он посмотрел на пруд, но ничего не обнаружил, поэтому спросил. Кажется, что-то есть под прудом. Маленький куница посмотрел на пруд и помахал когтями. Вода в пруду начала вращаться, и потоки начали высасываться. Когда вода была высосана, показалось дно, и Линь Дун обнаружил, что там была медная голова Выли. Это была символьная марионетка. Еще одна символьная марионетка. Увидев это, Линь Дун разочарованно покачал головой. Хех, паршивец, это необычная символьная марионетка, Я думаю, что она среднего класса, и ее сила сравнима с практиком стадии создания формы», — сказал маленький куница. «Символьная марионетка среднего класса?» Линь Дун был ошеломлен, но все равно покачал головой. «Средний класс или низкий класс – это все еще металлолом. Ты ошибаешься, эта марионетка не металлолом и может быть использована». Маленький куница странно рассмеялся. «Не суетись, большинство символов на этой марионетке завершены, и ей только не хватает энергии, чтобы двигаться. Тогда я могу ее забрать?» Глаза Линь Дуна блеснули, и он спросил. Маленький куница помахал когтями, и символьная марионетка вылетела. После погружения ее в воду, чтобы очистить, она была помещена перед Линь Дуном. Эта символьная марионетка была около 2 метров, и имела бронзовую пику в руке. Она выглядела очень высокой и крепкой. Все тело было слегка зеленым, как если было сделано из специального материала. Были также линии очень сложных узоров на теле, однако отметины под глазами были черными и не светились. Только из одного внешнего вида, эта символьная марионетка выглядела в несколько раз сильнее, чем встреченные раньше. Маленький куница коснулся когтями лба марионетки, и быстро появился вихрь. Внутри вихря было пусто, и ничего не было. Клеймо уничтожено, поэтому можно ее использовать. «Используй ментальную энергию и поставь клеймо», — проинструктировал маленький куница. Услышав это, Линь Дун был в восторге. Ментальная энергия стремительно влилась в вихрь, и клеймо начало появляться. Так как клеймо было успешно поставлено, слабый отпечаток появился на лбу бронзовой символьной марионетки. «Хорошо, теперь эта марионетка принадлежит тебе». Глаза Линь Дуна были наполнены радостью. «Можно так просто получить символьную марионетку с силой стадии создания формы?» Радуясь, Линь Дун мысленно использовал некоторые команды, однако, символьная марионетка не двигалась. «Что происходит?» — изумленно воскликнул Линь Дун. «Разве я не говорил, что у этой марионетки нет энергии, чтобы двигаться?» Маленький куница закатил глаза. Линь Дун моргнул и почувствовал что-то неладное. Сразу же он осторожно спросил: «Как я могу дать энергию? Кроме того, если я хочу сражаться с практиком стадии создания формы, сколько потребуется энергии?» «Что касается энергии, ты можешь непосредственно вводить пилюли чистой юань в тело марионетки. Что касается количества, необходимого для атаки, сравнимой со стадией создания формы, потребуется около 2000 пилюль. Запомни, это только для одной атаки. После того, как атака будет произведена, если ты захочешь продолжать, тебе потребуется еще использовать пилюли». Маленький куница пошевелил когтями и ответил: 2000 пилюль чистой юань для одной атаки. Черт, почему бы нам не пойти ограбить банк?» Линь Дун, наконец, объединил все мысли, и его лицо покраснело от раздражения. 2000 пилюль для одной атаки, черт, не означает ли это, что после использования 10 атак, он потратит все, что имеет? Такая бесполезная вещь, кто может позволить такие расходы? «Малыш, ты думаешь, удар практика создания формы слабый? Другим людям потребуется усердно тренироваться десятки или даже сотню лет, чтобы достичь этого уровня, а тебе лишь нужно использовать 2000 пилюль, и ты до сих пор недоволен». Маленький куница насмехался, однако, его голос не звучал так, как будто он в восторге от несчастья, которое настигло Линь Дуна. Линь Дун потерял дар речи, когда горько смотрел на высокую и крепкую символьную марионетку. Первоначально он был впечатлен таким помощником, однако, теперь он понял, что вещь, прожигающая деньги. Если богатый человек получит эту марионетку, он сойдет с ума от восторга, но Линь Дун не имел никакого огромного капитала. И, если бы не 20 тысяч пилюль чистой юань, которые он нашел в гробнице, он бы не смог произвести даже одну атаку. Эта вещь была практически бесполезной для того, кто не имеет капитала. Глава 176. Море огня. Хватит реветь, хотя стоимость активации не маленькая, никто не просит использовать ее постоянно. В критический момент марионетка может спасти твою жизнь. Видя подавленное состояние Линь Дуна, маленький куница не мог не закатить глаза и сказать: «Другие люди будут рады, если получат символьную марионетку среднего класса. В конце концов, это всего лишь 2000 пилюль чистой юань». Услышав слова маленького куницы, Линь Дун сразу закатил глаза. Он не был важной фигурой и не имел поддержки со стороны великого клана. За ним стояла ничем не примечательная и крошечная семья Линь. «Прекрасно, возьму эту паршивую штуку для страхования жизни», — Линь Дун тихо вздохнул. Как сказал маленький куница, даже если стоимость активации не маленькая, бывают судьбоносные случаи. Если сравнивать 2000 пилюль чистой юани жизнь, последняя была более драгоценной. С этой мыслью Линь Дун спрятал символьную марионетку в Цань Кунь мешок. После этого он повернул голову и посмотрел на сломанную дверь. Выдохнув, он, не колеблясь, махнул рукой и медленно пошел вперед, а огонек и маленькие куницы последовали за ним. Пройдя через сломанную дверь, перед его глазами предстал огромный беспорядок. Многочисленные сломанные конечности символьных марионеток покрыли пол, и некоторые следы показывали, что здесь произошло интенсивное сражение. Это, вероятно, были Линь Лантянь и остальные. Линь Дун медленно шел по этому бесконечному проходу, и хотя тут не было никаких сокровищ, он также не встретил никаких препятствий. Похоже, Линь Лантянь и остальные хорошо очистили это место, и все, что им мешало, было уничтожено. В этой тишине Линь Дун шел примерно 10 минут и прошел несколько больших и просторных залов. Ближе к концу следы битвы становились все более интенсивными. Можно было сказать, что символьные марионетки становились все сильнее и сильнее, и в сочетании с их количеством, даже Линь Лантянь пришлось применить усилия. Когда Линь Дун в очередной раз прошел через пустой, но очень грязный и огромный зал, его взгляд остановился на завесе света. Завеса света испускала слабое свечение. Линь Дун подошел ближе и сосредоточил взгляд на разбитой символьной марионетке. Цвет этой марионетки был таким же, как у той, которую он получил из пруда. Она также была среднего класса. Из очень жестоких следов битвы было видно, что эта символьная марионетка сражалась против Линь Лантяня и остальных. Однако она не смогла их остановить и была разрушена. Даже символьная марионетка среднего класса, которая имеет силу стадии создания формы, не смогла остановить их. Линь Дун опустил голову и, коснувшись сломанной марионетки, серьезный взгляд промелькнул в его глазах. Эти ребята, несомненно, лучшие среди молодого поколения Великой Империи Янь. Такая сила действительно вызывала восхищенные вздохи. Символьная надпись, которую оставил практик стадии нирваны на этой марионетке, еще не полностью выцвели, поэтому она была в состоянии сражаться. Из-за этого они не смогли забрать ее. Среди молодого поколения Великой Империи Янь эти четверо считаются неплохими, однако, по сравнению с этим практиком стадии нирваны, им предстоит еще долгий путь. Даже после стольких лет, символьная надпись не полностью стерлась, заметил маленький куница, сидя на плече Линь Дуна. Линь Дун слегка кивнул головой. По правде говоря, ему на самом деле повезло найти бесхозную символьную марионетку среднего класса. Если ты пройдешь здесь, то достигнешь основной части гробницы. Ты планируешь идти? Это, вероятно, будет в несколько раз опаснее, чем раньше. Маленький куница посмотрел на занавес света и произнес. Линь Дун кивнул головой и улыбнулся. Так как мы пришли сюда, разве мы можем повернуть назад? Сказав эти слова, Линь Дун, не колеблясь, пошел вперед и вошел в завесу света. Завеса света произвела рябь, и фигура Линь Дуна исчезла. Увидев это, маленькие куницы и огонек последовали к завесе света. Войдя в завесу света, темнота предстала перед глазами Линь Дуна, и в следующее мгновение ало-красный свет появился. Чрезвычайно раскаленная волна огня атаковала его, заставляя использовать юань силу, чтобы защитить тело. Защитив тело, Линь Дун осмотрел окружение. Мгновенно удивление появилось в его глазах, потом, что перед ним на самом деле было ало-красное море огня, волна которого возникла ранее. Этот огонь должен быть иллюзорным, верно? Линь Дун нахмурился и спросил. Реальное или поддельное, кто может быть уверен? Это должно быть большое образование, и сделано оно довольно хорошо. Маленький куница некоторое время смотрел, после чего указал когтями в направлении центра моря огня. Ох, те парни, похоже, застряли. Услышав эти слова, Линь Дун поспешно посмотрел. Он увидел несколько фигур, противостоящих волнам огня. Этими фигурами были Линь Лантянь и остальные. Такое сильное образование, кто бы мог подумать, что оно станет ловушкой для Линь Лантяня и остальных. Линь Дун разинул рот, после чего снова заговорил. Это образование, я боюсь, что мы также не сможем пройти. Не факт, каждое образование имеет собственный метод прохождения, возразил маленький куница и указал на море огня. Видишь, что море огня разделено на несколько путей. Линь Дун повернулся в ту сторону и увидел, что море огня на самом деле разделено на бесчисленные пути. Это способ прохождения, однако, так много путей, Какой из них истинный? Удивленно спросил Линь Дун. Хе-хе, все пути фальшивые. Линь Лантянь и остальные не смогли понять это. Они пытались следовать путям, и, в конечном счете, были захвачены образованием. Маленький куница странно рассмеялся. Все фальшивые, тогда где настоящий? Линь Дун снова опешил. Дорога перед нами, это истинный путь. Маленький куница указал вперед. В этот раз, он не указывал ни на один из путей, но вместо этого, указал на море огня. Самое невероятное место, как правило, верное. Смотря на шокированное выражение Линь Дуна, маленький куница рассмеялся, после чего появился на его плече и лениво сказал: «Пойдем, сопляк, будь немного храбрее». Смотря на бушующее море огня, Линь Дун горько рассмеялся. «Нужно больше, чем немного храбрости, чтобы пойти в море огня. Ай, я попытаюсь». Стоя некоторое время, Линь Дун стиснул зубы. Так как он достиг этого места, он не может отступить. Хотя Линь Лантянь и остальные оказались в ловушке, он имел такого опытного советника, как маленький куница. Так как он принял решение, то больше не колебался. Энергичная юань сила хлынула и окутала его тело. В то же время, ментальная энергия в его дворце Нивань также начала двигаться, собираясь справиться с любой неожиданной ситуацией. Тщательно подготовившись, Линь Дун шагнул вперед, и так как он был на краю моря огня, он еще раз крепко сжал зубы. Когда он вошел в море огня, жгучая боль, которую он ожидал, не пришла. Только после этого, сердце Линь Дуна слегка расслабилось, и он стер пот со лба. Просто продолжая идти, маленький куница посмеивался над Линь Дуном некоторое время, после чего помахал когтями и сказал. Линь Дун кивнул головой и позвал огонька, после чего продолжил идти вперед. Окружающее пламя не вызывало неприятных чувств. Линь Дун попытался схватить пламя, но вместо этого, казалось, он схватил пустоту и ничего не почувствовал. Это действительно странно. Линь Дун мысленно восхитился и ускорил шаг. Когда он продвинулся глубже, он смог увидеть Линь Лантяня и остальных, которые отдавали все силы, чтобы противостоять пламени. Они казались довольно взволнованными. Эти несчастные ребята выбрали неправильный путь, и вместо этого оказались в диапазоне атак образования. В море огня Линь Дун мог видеть Линь Лантяня и остальных, однако они не видели его, поэтому Линь Дун смог осмотреть их без страха. А когда взгляд Линь Дун прошелся по морю огня, он вдруг тревожно вскрикнул. Это произошло потому, что таинственная девушка, которая была на вершине зеленого лотоса, неожиданно отсутствовала. Может быть, она успешно прошла образование? Выражение Линь Дуна менялось. Он смог разгадать секрет образования благодаря маленькому кунице, и все же, эта девушка преодолела его своими силами. Не слишком ли это ошеломляюще? В конце концов, даже такие сильные люди, как Линь Лантянь и остальные, застряли здесь. Когда выражение Линь Дуна менялось, иллюзорная огромная бронзовая дверь неожиданно появилась в море огня перед ним. Глядя на эту иллюзорную дверь, сердце Линь Дуна упало. Он не ожидал, что кто-то уже действительно вошел. Если он не ошибается, то это таинственная девушка. Так как я уже здесь, то независимо ни от чего, пойду, посмотрю. Линь Дун помедлил перед бронзовой дверью, но, в конце концов, он решил не уходить. Его фигура промелькнула, когда он пошел к двери. Когда Линь Дун прошел через дверь, ало-красный цвет полностью рассеялся. Спокойный каменный зал предстал перед его глазами. Тут были не слишком экстравагантные декорации, и вместо этого, зал выглядел простым и пустым. Линь Дун прошелся взглядом по залу и остановился в центре. Там стоял каменный гроб без крышки, а на его вершине был шар света, который излучал энергичную жизненную силу. Глаза Линь Дуна слегка сузились, и он сконцентрировался на шаре света. Слабо он мог видеть темно-зеленое сердце, которое было сделано из энергии, и мягко билось. Когда темно-зеленое сердце пульсировало, юань сила в зале слегка дрожала. Сердце нирваны. Слегка удвоенный голос маленького куницы раздался в голове Линь Дуна. Это легендарное сердце нирваны. Взгляд Линь Дуна был сосредоточен на шаре света, и его глаза были слегка застекленными, когда он шагнул вперед. Однако, когда он шагнул вперед, равнодушный голос раздался в тихом зале. «Это не то место, куда ты можешь прийти, пожалуйста, уходи». Нога Линь Дуна замерла, после этого он поднял голову и его зрачки слегка сузились, когда он смотрел в воздух. Там парил зеленый лотос, а на вершине лотоса красивая девушка смотрела на него ясными глазами, у которых не было даже малейшей ряби на поверхности. Глава 177. сердце Нирваны. С близкого расстояния Линь Дун смотрел на таинственную девушку, босые белоснежные ноги которой стояли на зеленом лотосе. Он, наконец, понял, какой поразительной была ее красота. Ее ясные глаза были похожи на спокойный и тихий водоем, а ее светлое платье аккуратно облегало почти идеальную фигуру. Такая девушка была как богиня, которая упала с неба. Она обладала ошеломляющей красотой, которая цепляла за душу, но в то же время она вызывала чувство недостижимости. Она была той, кого следует рассматривать издалека, и никогда нельзя будет притронуться. Смотря на эту таинственную девушку, трепет в глазах Линь Дун был довольно долго, прежде чем, наконец, исчез. «Маленький куница, если мы объединимся, то сможем ее победить. Тяжело, эта девушка выглядит довольно молодой, но ее сила очень страшная. Она совершенно не уступает Линь Лантяню. Даже если мы объединимся, больше шансов, что мы проиграем, чем победим». Тихий голос маленького куницы пронесся в голове Линь Дуна. Если бы он имел полную мощность, он бы не беспокоился вообще, но теперь у него не было возможности иметь такое отношение. Услышав эти слова, Линь Дун горько рассмеялся. Он сцепил руки перед таинственной девушкой и сказал: «Меня зовут Линь Дун, и у меня нет намерений конкурировать за сокровища с вами. Я пришел случайно, в надежде выяснить, что практик стадии нирваны оставил. Могу я узнать имя молодой леди?» Даже Линь Лантянь и остальные пошли неверным путем и попали в ловушку образования. «У вас действительно есть навыки вуаль?» На лице таинственной девушки слегка дрожало, а ее мелодичный голос был как падающие драгоценные камни, а тон, казался, имел неописуемый оттенок. По-видимому, она не верила словам Линь Дуна о том, что он пришел случайно. Мало того, что она имела исключительную внешность, она была очень умна. «Меня зовут Лин Цинчжу. Так как молодой мастер Линь Дун не собирается бороться, то я благодарю вас. Насильно выгонять кого-нибудь – это не то, что я готова делать. Таким образом, я надеюсь, что молодой мастер Линь Дун не будет возражать». В воздухе Лин Цинчжу поклонилась Линь Дуну, однако, хотя ее слова были очень вежливыми, Линь Дун смог услышать небольшую угрозу в них. В ответ на это Линь Дун мог только развести руками. Эта девушка была слишком страшной, и он не мог победить ее, следовательно, он мог только прикинуться слабаком и действовать в соответствии с обстоятельствами. Кроме того, Линь Дун также понимал, что он не должен доверять ее словам. Он был уверен, что если он выкинет что-нибудь, эта девушка не будет милосердна. В городе Янь Цзы Юэ была холодна только снаружи, в то же время она была довольно хорошей внутри. Тем не менее, эта красавица перед его глазами была другой, и хотя она выглядела вежливой и даже говорила нежно, ее сердце было как черный лед. Эта девушка слишком грозная, настолько грозная, что даже маленький куница побаивался ее, хотя это и было связано с его текущей силой. Увидев действия Линь Дуна, Лин Цинчжу отвела взгляд. Она определила уровень силы Линь Дуна. Несмотря на то, что она сомневалась в том, как он смог попасть в это место, она не слишком волновалась о нем. Она видела слишком много молодых гениев раньше, и следовательно, она была уверена, что даже если Линь Дун останется здесь, с ее силой она сможет легко подавить его, если он сделает какие-либо движения. Таким образом, тот факт, что она не выгнала Линь Дуна, означал, что она смотрит на него сверху вниз. Это потому, что она считает, что независимо от того, что Линь Дун собирается сделать, это никак не повлияет на нее. Лин Цинчжу сместила взгляд и посмотрела в сторону шара света на вершине каменного гроба. Она также видела сердце нирваны, скрытое в нем. Однако, даже перед лицом такого сокровища, лишь небольшая рябь появилась в ее ясных глазах. На ее лице не отразился восторг. Такой вид контроля действительно был необычным. «Я не ожидала, что действительно найду здесь сердце нирваны». Мелодичный голос Лин Цинчжу содержал небольшой след удивления. После этого она мягко подняла белоснежную руку, и зеленый свет вылетел из кончика пальца, превращаясь в руку, которая крепко схватила шар света. Бзз-бзз. Шар света быстро начал дрожать, выпуская чрезвычайно мощное сопротивление. «Ломайся». Увидев интенсивное сопротивление, Лин Цинчжу еще раз указала на шар света, и лепесток вылетел из зеленого лотоса, превращаясь в нить зеленого света, которая ударила шар. Бзз-бзз. Когда зеленый свет атаковал, шар света вздрогнул, и начали появляться трещины. Похоже, он не был способен противостоять атакам Лин Цинчжу. Дрожь длилась недолго, и шар света взорвался со звуком «бах». Нефритовое сердце, которое практик стадии нирваны формировал всю жизнь, показалось в воздухе. Хуа-хуа. Когда сердце нирваны появилось, волны юань силы поднялись в каменном зале, и послышались четкие звуки воды. Линь Дун поднял голову, и пламенным взглядом смотрел на сияющее, темно-зеленое сердце. Оно было самым драгоценным сокровищем в гробнице. Однако, тоска в его сердце утихла. Когда он смотрел на красотку на зеленом лотосе, Линь Дун слегка нахмурился. Хотя он не хотел этого признавать, он понимал, что если бы сделал шаг, то его шансы на успех были бы невысоки. Кроме того, он не верил, что эта девушка, с которой почтительно обращались даже Линь Лантянь и остальные, будет спокойна, пока он оставался здесь. Поэтому он следил за каждым ее шагом и был настороже. Лин Цинчжу смотрела на темно-зеленое сердце нирваны, которое парило перед ее глазами. Ее белоснежная рука сжалась, и несколько зеленых огней вылетели из зеленого лотоса и осветили сердце нирваны. Цэ-че-цэ-че. Когда зеленый свет сиял, волны белого тумана внезапно поднялись из сердца нирваны. В то же время, следы таяния появились на его поверхности. Вжух-вжух. Лин Цинчжу не считала эту сцену неожиданной, ее рука осторожно поднялась, и все больше зеленых огней вылетели из зеленого лотоса, фокусируясь на сердце нирваны. Когда еще больше зеленых огней собралось, скорость, с которой сердце нирваны таяло, сильно увеличилась. Через несколько минут сердце нирваны полностью превратилось в шар изумрудно-зеленой жидкости. Эта жидкость медленно парила в воздухе, испуская крайне пугающие волны. В то же время, она источала очень сильное давление. Под этим давлением, тело Линь Дуна стало в несколько раз тяжелее, и даже юань сила в теле стала вялой. Сразу же, выражение его лица стало очень серьезным. Такое давление, которое заставляло Линь Дуна чувствовать, будто он нес гору, совершенно не мешало Лин Цинчжу. Ее ясные глаза были сосредоточены на шаре изумрудно-зеленой жидкости. После этого, она протянула белоснежную руку, и изящно и аккуратно подняла угол вуали. Слегка открыв рот, изумрудно-зеленая жидкость влетела в ее розово-красный рот. Скрип. У Линь Дуна не было времени, чтобы полюбоваться Лин Цинчжу, когда она поднимала вуаль. Когда он увидел, что девушка на самом деле проглотила сердце нирваны на одном дыхании и без малейших колебаний, он плотно сжал кулак, и его взгляд мерцал, когда он оценивал плюсы и минусы, чтобы сделать шаг, а также свои шансы на успех или провал. Это длилось недолго, после чего он снова стал спокойным. Выражение Линь Дуна было некрасивым, и его взгляд наполнился нежеланием. Взвесив все варианты, он решил не делать ход. Возможно, это было связано с его ментальной энергией. Он продолжал чувствовать, что девушка наблюдает за каждым его движением. Забудь об этом, хотя сердце нирваны ценное, оно не стоит того, чтобы потерять жизнь. Линь Дун беспомощно утешал себя. Несмотря на то, что он чувствовал себя подавленным, у него не было альтернатив. Ситуация не была неблагоприятной, и не было никаких преимуществ, если бы он решил бороться. Когда Линь Дун принял решение, чтобы отказаться, Лин Цинчжу уже проглотила жидкость, и вдруг обернулась. Ее глаза смотрели на Линь Дуна, после чего раздался равнодушный смех. Молодой мастер Линь Дун действительно держит свои обещания. Далее, я буду обрабатывать энергию сердца нирваны, я надеюсь, что молодой мастер не будет мешать мне. Услышав эти слова, Линь Дун глухо рассмеялся, однако он по-прежнему кивнул головой. Лин Цинчжу не беспокоилась, поддельная или реальная была улыбка у Линь Дуна. Она грациозно села на зеленый лотос, и ее красивые глаза медленно закрылись. После этого, зеленый лотос начал излучать зеленый свет, и обернулся вокруг ее тела. Ай, действительно такая неудача. Линь Дун тихо выругался. Он старательно добирался до этого места, но ему ничего не удалось получить. По сравнению с огромными трофеями ранее, это были две крайности. Ругаясь, Линь Дун ничего не мог поделать. Зеленый лотос Лин Цинчжу, очевидно, был очень мощным сокровищем. К тому же, девушка все еще была настороже. Таким образом, выругавшись, взгляд Линь Дуна пронесся по каменному залу. Увидев каменный гроб, он заколебался, после чего медленно подошел. Так как он уже был здесь, то решил узнать, есть ли тут какие-либо другие сокровища. Достигнув каменного гроба, он увидел мирно лежащего скелета, который был практиком стадии нирваны. Он огляделся и обнаружил, что кроме скелета ничего не было, и разочарованно вздохнул. «Старший, я получил немало ваших вещей. Я хочу отдать дань уважения», бросив взгляд на скелета, Линь Дун беспомощно сказал. После чего он склонился к скелету. Ох, однако, когда он собирался подняться, он обнаружил несколько слов на одной из сторон гроба. Сразу же он поспешно сконцентрировался на надпись. «Во время своей жизни я достиг стадии нирваны с помощью силы Иниян. То, что я оставил, требует Иниянь для понимания. И, если Иниян не придут вместе, человек будет уничтожен». Это короткое предложение озадачило Линь Дуна. Он обдумывал некоторое время с нахмуренными бровями, и только тогда он понял смысл этих слова. Он сразу же посмотрел на Лин Цинчжу в воздухе, и его лицо мгновенно оказалось заинтересованным. Глава 178. Насильственный захват Ян-энергии. Эти так называемые Иньян-энергии естественно не относятся к Иньян-энергиям небес и земли, а скорее к мужскому Ян и женскому Инь. Более красивое название Иньян-энергии, а если говорить прямо, это называется энергия двоих практикующихся. Более приятное название радостно используют мастера, в то время как некрасивое название используется развратными практиками, так как оно извращенское. Поэтому, когда Линь Дун обнаружил, что владелец гребницы опирался на этот метод, чтобы достичь стадии нирваны, его лицо стало заинтересованным. Он смотрел на Лин Цинчжу, которая сидела на зеленом лотосе. Исходя из крошечной записи, Линь Дун понял, что владелец гробницы сделал это нарочно. В конце концов, кто будет искать крошечные надписи на углу гроба? Кроме того, если большинство людей не поймут скрытый в этих словах смысл и начнут переработку сердца нирваны, то конечный результат будет таким, как описан на стене гроба. Они будут уничтожены. Даже после смерти владелец гробницы хотел мучить людей. Это действительно заставляет потерять дар речи. Под пристальным взглядом Линь Дуна, Лин Цинчжу по-прежнему была спокойна, и так называемое разрушение тела не происходило. Это заставило Линь Дуна немного сомневаться в истинности слов на гробу. «Не говорите мне, что эти слова оставили в качестве шутки», — несколько разочарованно пробормотал Линь Дун. Бах! Однако, когда Линь Дун закончил бормотать, звук ударной волны раздался в воздухе. Он поспешно поднял голову и увидел, что бурная энергия неожиданно появилась в середине зеленого лотоса, и происхождением этой ударной волны было тело Лин Цинчжу. Как и ожидалось, увидев это, сердце Линь Дуна подпрыгнуло. Белоснежная кода Лин Цинчжу мгновенно стала слегка красноватой. В то же время, чрезвычайно чистая инь-энергия непрерывно хлынула из ее тела, вызывая рябь на завесе света зеленого лотоса. Лин Цинчжу поняла, что что-то неладно, и холодный взгляд появился в ее глазах. Подняв тонкие руки, чрезвычайно мощная юань-сила вырвалась из ее тела, когда она пыталась подавить разрушительную инь-энергию. Зеленый лотос мерцал, когда волны насильственной энергии бесконечно лились из тела Лин Цинчжу. Можно было сказать, что в ее теле происходила ожесточенная битва. Когда Линь Дун увидел, что Лин Цинчжу удалось временно подавить силу сердца нирваны, он невольно облизнул губы. Сила этой девушки действительно страшная. Однако, несмотря на то, что была тупиковая ситуация, это было лишь временно. В конце концов, сердце нирваны было эссенцией практика стадии нирваны. Таким образом, независимо от того, какой удивительной была Лин Цинчжу, по-прежнему был огромный разрыв. Следовательно, борьба между этими двумя силами длилась всего несколько минут, прежде чем завеса света зеленого лотоса была разбита на части, и тело Лин Цинчжу было окутано слоем чрезвычайно чистой инь-энергии. Как правило, это было бы очень полезно для Лин Цинчжу. Однако, если слишком много поглотить такие вещи, это станет смертельным ядом. Если не дастся рассеять эту чистую инь-энергию, то когда она накопится, то превратится в огонь и сожжет тело изнутри. Негодяй! Лин Цинчжу внезапно встала. Ее голос был ледяным, и когда она взмахнула белоснежной рукой, чрезвычайно грозная юань силой выстрелила и превратилась в гигантскую ладонь, которая безжалостно разбила каменный гроб с телом практика стадии нирваны. Бум! Раздался громкий звук, когда каменный гроб и скелет внутри него рассыпались в пыль. Увидев это, углы рта Линь Дуна начали дергаться. Эта девушка действительно была недобродушной. Некоторое время после того, как она получила сердце нирваны, она уничтожила останки. Линь Дун очень осторожно попятился. Сейчас эта девушка казалась немного сумасшедшей. Если бы он был немного ближе, то, вероятно, был бы раздавлен насмерть. Сейчас оба не осознавали, что среди остатков каменного гроба был слегка мерцающий красный свет. Уничтожив гроб, прекрасная фигура Лин Цинчжу в очередной раз начала дрожать. Она чувствовала, как огненный шар образовывался в ее теле. Это пламя не было раскаленным, но было наполнено бесконечно ледяным холодом. Из-за этого пламени Юань сила в ее теле начала проявлять признаки замораживания. С ее текущей силой было довольно трудно противостоять остаткам практика стадии нирваны. Отчаянный блеск мелькнул в глазах Лин Цинчжу. Спустя несколько мгновений, она стиснула белоснежные зубы и повернулась к единственному лицу поблизости. Встретившись взглядом с Лин Цинчжу, лицо Линь Дуна слегка задрожало. Медленно отступая назад, он заставил себя улыбнуться и сказал: «Мисс Цинчжу, я не могу задерживаться тут дольше. Позвольте мне первым откланяться». «Прощайте», — сказав это, он сразу побежал к огромной бронзовой двери. Увидев, что Линь Дун быстро убегает, Лин Цинчжу была настолько взбешена, что издала смешок. Почему он не был более тактичным и не ушел раньше? К несчастью, желание Линь Дуна сбежать не было удовлетворено. Прежде чем он успел проскочить через бронзовую дверь, хлынула чрезвычайно мощная сила позади него, заставляя дверь плотно закрыться. Увидев, что дверь закрыта, Линь Дун мог только повернуться. Он посмотрел на Лин Цинчжу, которая парила неподалеку на зеленом лотосе, и нахмурил брови. «Что вы хотите? Это не моя вина, что вы были обмануты. Вы знаете, что случилось с сердцем нирваны». Услышав эти слова, холодный блеск промелькнул в глазах Лин Цинчжу, и ее голос был ледяным. Была надпись на гробу. «Однако, я обнаружил ее после того, как вы съели сердце нирваны. Разве вы не заметили?» — поспешно уточнил Линь Дун. Сейчас девушка была не так дружелюбна, как раньше. Если он скажет что-то не то, она может сразу атаковать его. Лицо Лин Цинчжу было в движении, очевидно, она была разгневана. Она, естественно, не заботилась о проверке гроба на наличие сообщений. Если бы она потрудилась это сделать, то не была бы в таком плачевном состоянии. Молодой мастер Линь Дун. Чистая инь-энергия вокруг Лин Цинчжу усиливалась. Ее первоначально холодный голос вдруг стал гораздо мягче. «Что такое? Если бы кто-то получил такое роскошное обращение от этой сказочной красотки, их кости превратились бы в желе». Однако Линь Дун почувствовал неладное и осторожно ответил: «Я хочу взять ян-энергию из вашего тела. После того, как этот вопрос будет решен, я дам вам справедливую компенсацию», — мягко сказала Лин Цинчжу. «Это плохая идея. Мой мастер сказал мне, что прежде чем я достигну стадии нирваны, я должен оставаться девственником». Глухо рассмеялся Линь Дун. Линь Дун явно врал. У него не было никакого мастера, который говорил ему оставаться девственником, пока он не достигнет стадии нирваны. Таким образом, он отвергал ее. «Молодой мастер, не нужно беспокоиться. Нам не потребуется половой акт, чтобы получить ян-энергию. У меня имеются другие средства». Услышав слова Линь Дуна, белоснежные руки Лин Цинчжу слегка сжались. После этого она равнодушно усмехнулась. «Линь Дун, будь осторожен. Эта девушка планирует насильно захватить ян-энергию из твоего тела. Если она это сделает, это повредит основам твоего тела и оставит серьезные последствия». Серьезный голос маленького куницы раздался в голове Линь Дуна. «Хе-хе, если бы это было сделано обычными средствами, обе стороны выиграли бы. Однако эта девушка слишком целомудренная, и даже таким молодым гением, как Линь Лантянь, будет трудно завоевать ее внимание. Таким образом, она не будет использовать такие средства с тобой. Не мечтай, что она даст тебе свое чистое тело. Черт, эта девушка действительно порочная». Услышав слова маленького куницы, волосы Линь Дуна встали дыбом, и он ответил без малейших колебаний: «Мисс Лин Цинчжу, пожалуйста, найдите кого-нибудь другого. Я считаю, что я не подхожу. В конце концов, снаружи есть Линь Лантянь и другие. Вы». Услышав эти слова, выражение Лин Цинчжу стало яростным. Слова Линь Дуна были слишком 111. «Молодой мастер Линь Дун, я обещаю, что независимо от того, насколько большой будет ваша потеря, я компенсирую в несколько раз». Несмотря на то, что она была сердита, Линь Дун был практиком. Она осторожно вдохнула и изо всех сил постаралась смягчить тон. «Не интересует, прощайте». Линь Дун проигнорировал ее слова. Он сцепил руки, после чего рванул назад. В то же время таинственный ледяной меч появился под его ногами, а в руке была древняя небесная чешуйчатая алебарда. Бах! В то время, как Линь Дун отступал, огонек рванул вперед и сильно ударил в бронзовую дверь. Эта мощная атака распахнула плотно закрытую дверь. Увидев это, взгляд Лин Цинчжу стал ледяным. С ее текущим состоянием, она больше не могла ждать. Сразу же она махнула белоснежной рукой, и несколько веревок зеленого света выстрелили из зеленого лотоса. Как сеть, она полетела в сторону Линь Дуна. «Так как молодой мастер Линь Дун не хочет сотрудничать, я прошу прощения». Увидев, что Лин Цинчжу сделала свой ход, выражение лица Линь Дуна слегка потемнело. Юань сила хлынула из его тела, и темно-красное свечение вспыхнуло на древней алебарде. Алебарда блеснула и сильно толкнула сеть. Дин-дин. Искры вспыхивали в воздухе каждый раз, когда алебарда сталкивалась с веревками, и Линь Дун мог чувствовать чрезвычайно мощные волны силы. Несмотря на то, что большая часть поглощалась алебардой, остальная энергия тряхнула Линь Дуна, в результате чего сладкое ощущение возникло в горле. Кажется, разрыв между ним и Лин Цинчжу слишком велик. Вжух-вжух, зеленая сеть летела в воздухе. Вдруг, она превратилась в зеленые вспышки, и полностью окружила Линь Дуна, ограничивая его движение. Цэче. Так как его движения были ограничены, Линь Дун не мог полностью использовать алебарду. Из-за этого, зеленые веревки бросились вперед, и связали Линь Дуна. Подавив Линь Дуна, Лин Цинчжу медленно подлетела к нему на лотосе. Смотря на разъяренное выражение Линь Дуна, она ничего не говорила. Вытянув белоснежный палец, она осторожно постучала по лбу Линь Дуна. Затем, Линь Дун почувствовал, что что-то важное в его теле насильно вытягивалось. «Маленький куница, давай объединимся против нее». С маниакальным блеском в глазах, Линь Дун мысленно проревел. В то же время, он был готов использовать символьную марионетку среднего класса, которую получил ранее. Даже если он должен использовать огромную часть пилюль чистой юань, он не позволит этой девушке украсть его ян-энергию. «Подожди», — вдруг ответил маленький куница. «Как я могу ждать? Если я буду ждать, то буду высосан досуха». Услышав ответ, Линь Дун был так зол, что чуть не рвался кровью. «Ох, я бы не хотел стать свидетелем такой сцены». Слегка игривый голос внезапно прозвучал в каменном зале, заставляя Линь Дуна и Лин Цинчжу опешить. Когда они поспешно повернулись, то увидели, что над остатками каменного гроба зависла красная точка, после чего она превратилась в иллюзорную фигуру, которая улыбалась им. Глава 179. Хозяин гробницы. Светящаяся тень была иллюзорной и не обладала материальностью. Выглядела она как молодой мужчина, около 30 лет, с блестящим лицом и ученым видом. «Кто ты?» Увидев этого внезапно появившегося человека, Лин Цинчжу нахмурила свои длинные и изящные брови и тихо произнесла: «Хе-хе, такая жестокая девушка разбила мои кости и гроб, и еще спрашивает, кто я». Услышав эти слова, человек не мог не ухмыльнуться. Выражения Линь Дуна и Лин Цинчжу резко изменились. «Ты хозяин гробницы? Хе-хе, не нужно нервничать, я на самом деле умер. Это только остаток юань духа, к тому же, я был запечатан в каменном гробу, и если бы ты не разрушила его, я бы никогда не появился». Ученого вида человек усмехнулся и ответил: «Бесстыдство, кто бы мог подумать, что старший будет использовать такие подлые средства». Лин Цинчжу сжала зубы, и гнев появился в ее ясных глазах. «Вопросы между мужчиной и женщиной изначально соответствуют циньян небом и земли, как ты можешь называть это бесстыдством? До тех пор, как пара находится в гармонии и дополняет друг друга, разве это не лучше?» — сказал ученого вида человек. «Ерунда, я решу эту проблему сама», — ответила Лин Цинчжу. «Твой метод не очень хорош для этого парня», — равнодушным тоном ответил ученый человек. «Я, безусловно, возмещу ему, так что нет необходимости для вас, чтобы вмешиваться. Я не могу этого сделать. Я создал это препятствие не для того, чтобы наносить вред другим, но ради прелести стать взрослым». Странная улыбка появилась на лице ученого человека. Его взгляд прошелся по телам Линь Дуна и Лин Цинчжу, и он с улыбкой сказал: «Парень, тебе действительно повезло, даже я никогда не видел такую абсолютную красоту. Ты должны хорошо заботиться о ней в будущем». Странное выражение появилось на лице Линь Дуна. «Этот парень, у него проблемы с головой, что вы планируете сделать?» Услышав его слова, выражение Лин Цинчжу стало ледяным, а ее голос был еще более холодным. «Прелесть стать взрослым». Ученый человек слегка усмехнулся, затем его рука указала в воздухе, и сердце нирваны, которое было поглощено телом Лин Цинчжу, взорвалось. Чрезвычайно чистая инь-энергия хлынула как волна. В мгновение ока она полностью заморозила юань-силу в теле Лин Цинчжу. К Когда Юань сила была заморожена, Лин Цинчжу почувствовала слабость. В то же время, яркий свет вырвался из зеленого лотоса, отчаянно пытаясь рассеять инь энергию. Почувствовав изменения в теле, тревога появилась в ясных глазах Лин Цинчжу. «Ох, обладать таким сокровищем, похоже, ваше происхождение не низкое. Однако, для мертвого человека как я, это ничего не значит. Увидев, что зеленый лотос противостоит распространению чистой инь энергии, ученый человек был немного удивлен. После этого, он рассмеялся и еще раз указал в воздухе. Луч света вылетел, и обернулся вокруг зеленого лотоса, полностью отделяя его от Лин Цинчжу. БЗЗ. Зеленый лотос отчаянно боролся, выстреливая лучами света. Однако он все еще не мог избежать печати ученого человека. Когда зеленый лотос был запечатан, веревки зеленого света, связывавшие Линь Дуна, полностью испарились. После этого, он быстро отступил. Он не ожидал, что даже уже мертвый практик стадии нирваны покажет себя. Лучше не задерживаться в таком пугающем месте. Хе-хе, малыш, я даю тебе что-то хорошее, почему ты убегаешь? Ученый человек рассмеялся. Хе-хе, этот молодой человек понимает благие намерения старшего, однако, я действительно не хочу это. Линь Дун глухо рассмеялся. Посмотрев на Лин Цинчжу, которая была подавлена до такой степени, что не могла пошевелить пальцем, он мог догадаться, что этот ученый человек задумал. Возможно, делать это с такой красоткой была мечта каждого человека, но после этого последующие неприятности будут немаленькими. Никто не может отказаться от моих подарков. Ученый человек улыбнулся и покачал головой. Его палец указал на тело Линь Дуна, заставив того замереть, после чего тот полетел к Лин Цинчжу. Ох, кое-чего не хватает, чтобы начать. Посмотрев на Лин Цинчжу, которая впилась взглядом в Линь Дуна, когда они столкнулись, ученый человек потер подбородок. С легким движением пальца, два розовых света полетели вперед, и вошли в тела Линь Дуна и Лин Цинчжу. После того, как розовый свет вошел в его тело, Линь Дун почувствовал, как тело начало нагреваться. Огонь появился в нижней части его живота, и быстро распространился по всему телу. В то же время, белоснежная кожа Лин Цинчжу также начала краснеть. Ее первоначально ясные глаза были заполнены эротическим туманом. Ее тело было заполнено чистой инь-энергией, а тело Линь Дуна излучало чистую ян-энергию. Ощущение было, как будто сильно замерзший человек увидел теплую печь, и не мог не прыгнуть к ней. Бесстыдник. Поскольку ее рациональность постепенно исчезла, изумительная фигура Лин Цинчжу начала дрожать, но она до сих пор стиснула зубы и тихо произнесла: «Все происходит не случайно. Если бы ты не разрушила каменный гроб, я бы не показался. Однако, так как я уже появился, вы должны следовать моим правилам», — ученый человек сказал с улыбкой на лице. «Старший, это не смешно, я думаю, что будет лучше опустить меня». Линь Дун упорно терпел. Ученый человек держал руки за спиной и улыбался, но он ничего не сказал. «Черт, это слишком. Маленький куница, маленький куница». Линь Дун ничего не мог поделать и мысленно крикнул. Однако, маленький куница полностью исчез. Независимо от того, как Линь Дун кричал, он не получил ни слова в ответ. Это так разозлило Линь Дуна, что он почти видел звезды. Этот парень был слишком ненадежным, так подвел в этот критический момент. Однако, в то время как Линь Дуна делал все возможное, чтобы противостоять горящему пламени в теле, тонкие руки вдруг коснулись его шеи. Мягкое и нежное тело, которое, казалось, не имело костей, было как водяная змея, когда оно обняло Линь Дуна, и аромат хлынул в его нос. Бум! Аромат и мягкость в его руках, как будто снял предохранитель, в результате чего, глаза Линь Дуна стали красными. Он горько терпел, а его сознание становилось все более слабым. «Линь Дун, если ты посмеешь прикоснуться ко мне, когда я верну свои чувства, я заберу твою жизнь». Эта красавица бессильно лежала в объятиях Линь Дуна. Глаза, которые первоначально были как у недостижимой богини, сейчас были как шелк, когда она превратилась в очаровательную демоницу, которая могла украсть душу. Она слегка задыхалась, когда прислонилась к Линь Дуну, и ее мягкий голос звучал из-под вуали. Увидев, что эта девушка до сих пор осмеливается произносить такие жестокие слова, Линь Дун сначала опешил, но после этого пришел в ярость. Вспомнив, что ее раньше не интересовало, выживет он или нет, когда пыталась силой захватить ян-энергию, он был настолько сердит, что не мог простить ее. «Я удостоверюсь, чтобы ты увидела, как я прикасаюсь к тебе. Его ярость пылала, а глаза стали ало-красными. Его рациональность была уничтожена словами Лин Цинчжу. Он отбросил страх в сердце и протянул руку, срывая вуаль на лице Лин Цинчжу. Цэче, вуаль упала, и шокирующе великолепное лицо появилось. Несмотря на то, что он уже знал, что она будет очень красивой, в этот момент Лин Дун все еще потерял дыхание, и даже его уже утраченная рациональность временно всплыла из-за этой несравненной красоты. Взгляд, который может привести к разрушению города, а второй взгляд – все королевства. Такая исключительная красота. Даже ученый человек тихо похвалил в этот момент. Затем он слегка улыбнулся и мягко поднял руку. Лучи света вылетели вперед, превращаясь в толстый шар света, который окутал тела Лин Дуна и Лин Цинчжу. «Малыш, тот факт, что ты получил древнюю небесную чешуйчатую алебарду, заставляет меня чувствовать, что наша встреча не случайна. Так как ты выразил мне свое почтение, я дам тебе еще один подарок». Когда шар света сформировался, ученый человек усмехнулся. Луч света вылетел из кончика пальца и вошел в сознание Лин Дуна. «Хе-хе, даже после смерти я все еще могу наслаждаться прелестью становления взрослым, действительно изумительно». Ученый человек удовлетворенно кивнул. Радушно рассмеявшись, его тело взорвалось, превращаясь в многочисленные блики, которые разлетелись. Когда ученый человек исчез, каменный зал стал совершенно спокойным. Только массивный шар света парил в воздухе, слабо вызывая трепетные мысли о любви. Две нечеткие фигуры плотно соединились в шаре света, как и Ниян. Тишина в зале продолжалась довольно долго, пока не была нарушена мягким звуком кача. На шаре света быстро появились линии трещин. Бах! Трещины быстро распространились, и через несколько мгновений шар света взорвался с громким треском. Когда шар света превратился в пятнышки света, две фигуры быстро появились изнутри. Молодой человек с сильной и здоровой фигурой приземлился на землю, одеваясь еще в воздухе. Приземлившись, он не колебался и быстро оттолкнулся от земли, превратившись в размытую тень, которая устремилась к бронзовой двери. «Огонек, быстро уходим». Лин Дну был очень преданным. Он не забыл предупредить Огонька, который лежал на земле, ожидая его. Услышав его голос, Огонек быстро шагнул вперед, прежде чем начал бежать. Десятки метров промелькнули перед глазами. Однако, когда Лин Дун собирался выбежать через бронзовую дверь, ледяная аура смерти была подобна демонице, когда предстала перед ним. Вжух! Прекрасная фигура появилась, и ничего не говоря, вытянула белоснежную руку. Зеленый свет, наполненный грозной и холодной убийственной аурой, быстро выстрелил. Глава 180. Неприятности. Зеленый свет содержал убийственное намерение, когда выстрелил в сторону Лин Дуна. Слегка удивившись, Лин Дун оттолкнулся от земли и быстро отступил. В то же время, с легким движением сознания, ментальная энергия собралась перед ним и сформировала защитный слой. ТЦ. Защита ментальной энергии не достигла существенного эффекта, когда зеленый свет разорвал ее на части в одно мгновение и, не теряя скорости, полетел к шее Лин Дуна. Однако, в этот момент, древняя алебарда появилась в его руку. Юань сила хлынула, и алебарда злобно просвистела в воздухе, сильно сталкиваясь с зеленым светом. Бах! Энергия ударной волны вызвала сильный шторм. Тело Лин Дуна тряхнуло назад на десяток шагов, и он ткнул алебардой в землю, чтобы восстановить равновесие.